Николай Чуковский. Водители фрегатов. Книга о великих мореплавателях. Москва. Издательство «Детская литература», 1974 год. Читает Николай Козий. Об авторе. Николай Корнеевич Чуковский начал работать в нашей литературе вскоре после Октябрьской революции, в начале 20-х годов. Это было памятное и глубоко знаменательное время. Для литературы тех лет характерны три особенности, и каждая из них нашла в творчестве Николая Чуковского свое отражение. Первая из них — образованность. Вторая — чувство ответственности, вызванное сознанием принадлежности к великой русской литературе. И третья — строгий, взыскательный вкус. Николай Чуковский вырос в литературной семье и с отроческих лет был в кругу известных деятелей русского искусства. В доме его отца, знаменитого критика, историка литературы и поэта, бывали Маяковский, Бунин, Куприн, Репин. Музыка в этом доме была рядом с живописью, а поэзия — рядом с историей литературы. Еще юношей Николай Чуковский прошел прекрасную литературную школу. Случается, что иному писателю достается легкий успех, когда его первая быстро написанная книга находит путь к читательскому сердцу. Но легкий успех столь же легко исчезает. Для настоящего художника дороже та удача, которая возникает в результате медленного, упорного труда. Это в полной мере относится к Николаю Чуковскому, который был тружеником неустанным и неутомимым. Как все профессиональные и серьезные писатели, он провел большую часть своей жизни в своем кабинете, за письменным столом. Однако, если заглянуть в глубину его работы, сразу становится ясно, что он был человеком необычайно подвижным. Больше всего его интересовали поиски нового в науке, в жизни, в литературе. Недаром лучшие страницы его многочисленных книг отданы людям, находящимся в движении, в пути. Именно эта сторона его деятельности очень близка детской литературе. Он был писателем разносторонним, переводил стихи и прозу, печатал статьи и воспоминания. Среди его книг широко известен роман «Балтийское небо», в котором он воспользовался богатым опытом военного корреспондента, служившего в годы войны в авиационных частях. Но он никогда не порывал связи с детской литературой. Быть может потому, что всегда бережно хранил свою любовь к путешествиям и приключениям. Сильнее, чем в других его книгах, эта любовь сказалась в книге «Водители фрегатов». Дополняя и улучшая ее, он возвращался к этой книге в сущности всю жизнь. Что такое фрегат? И кто такие водители фрегатов? Фрегат — это деревянный корабль, полностью зависящий от искусства управления парусами. Всемирные открытия, изменившие судьбы народов, были сделаны на этих кораблях, которые кажутся нам теперь беспомощными скорлупками в сравнении с современными мощными морскими судами. И сделали эти открытия необычайно смелые, умные и упорные люди, которых Николай Чуковский назвал водителями фрегатов. Его книга о Джемсе Куке, Крузенштерне, Лаперузе и других моряках хороша не только потому, что хорошо написана. Она будет мысль, тревожит и воспламеняет воображение. Писатель живо нарисовал характеры великих мореплавателей и с замечательной ясностью объяснил значение их открытий. Для этого надо было знать не только историю XVIII века, когда жили его герои, но глубоко знать и понимать современность. Однако и этих неоценимых свойств было бы мало для создания водителей фрегатов. Николай Чуковский обладал даром интересного, увлекательного рассказа, и эта черта выразилась в его книге с запоминающейся силой. Не так уж много существует книг, от которых трудно оторваться. Книга «Водители фрегатов» принадлежит к их числу. Каверин.